Когда, удаляясь, я закрывал за собой дверь, дракон все еще продолжал смеяться. Никто, кроме полицейских отдела по борьбе с незаконной торговлей спиртным в Лос-Анджелесе, людей, игравших на бегах, еще некоторых персон, не знал, что Флеминг-дракон держит тотализатор. Его салон был местом неприметным. Допустим, что у вас в кармане завелись два лишних бакса, и вы хотите сыграть в пятом заезде в Белмонте. Вы начинаете думать о том, куда пойти. В Лос-Анджелесе вы идете по Гранд к югу в направлении 11-й улицы. Затем переходите на другую сторону. На углу, протянувшись вниз по Гранд, расположен магазин сюрпризов. Для такого магазина он, конечно, великоват, но вы можете приобрести там, например, спички, которые взрываются, если чиркнуть одной из них, подушки, издающие ужасный звук, когда на них садишься, и около 900 других штучек, способных оживить или расстроить вечеринку, в зависимости от вашего чувства юмора. Но вам не нужны эти штучки. Вы хотите выиграть в пятом заезде в Белмонте, и время расчетов приближается. Итак, вы приближаетесь к длинному, заваленному всякими штучками прилавку, в центре которого находится проход, и киваете Генри, сморщенному человечку, который торгует всеми этими вещицами. Продавец отвечает вам любезным кивком, потому что знает вас, иначе вы не прошли бы к нему. Затем вы поворачиваете направо, идете в ту часть магазина, которая выходит в сторону 11-й улицы, и слева, за большим книжным шкафом, находите дверь. Вы входите в нее. Вы знаете, что это за комната. Справа за деревянной стойкой рослые парни принимают у вас деньги и выдают вам заполненные листочки, в которых зафиксировано ваше пари. Тут же находится приемник, сообщающий результаты и счет. На стене, прямо над вашей головой и напротив, повсюду вы видите исписанные листки, программы бегов, информацию о том, какие лошади участвуют в заездах, на каких дорожках и как они бегут. Кроме того, есть еще масса сведений в зашифрованном виде о шансах на выигрыш. Они совершенно непонятны обычным людям, да и завсегдатаям игры. На кого эта тайная информация рассчитана? Впрочем, кажется, как и самим ее составителям. Итак, вы бросаете последний взгляд на шифр вашей лошади по имени Ступендус. Она бежит так, будто у нее сломаны кости. И это вас даже радует, потому что, когда она победит, вам заплатят разницу 15-1. Что вам заранее известно, потому что вы только что овладели соответствующей информацией. И вы ведете себя безрассудно, как школьник на своем втором свидании с избранницей, которая не отказала вам во встрече, и лихо ставите $4. Парень вручает вам листочки, а из громкоговорителя извергаются сообщения. Сначала, что лошади на старте, затем, что они бегут, и, наконец, заезд окончен. И если вы получили вашу секретную информацию непосредственно от самой лошади, значит, желтозубая бестия лгала вам. И остается предположить, что тайная информация слетела не с ее губ, а из какой-то иной части ее тела. Короче, вы так и не поняли, что же произошло с лошадью по имени Ступендус. Почему она проиграла? Если вы захотите спросить у босса, что случилось со Ступендусом, или застрелить негодяя, или просто плюнуть ему в глаза, вы выходите из этого игрового ада и оказываетесь в узком холле. Комната справа — нечто вроде склада. Слева — офис Флеминга-дракона. Но не следует надолго останавливаться перед этой дверью, потому что где-то там рядом находятся два свирепых парня. Они все время болтаются поблизости, так что, поверьте, лучше туда не ходить. И уж во всяком случае, не ставить на Ступендуса. Я вышел из офиса дракона в узкий холл, и единственная лампочка под потолком освещала желтым светом его голые стены. Мои приятели с красными рожами стояли, прислонившись к двери, которая вела в комнату справа. Я подошел к ним. Парень-гигант оказался ближе. Он выпрямился и криво усмехнулся. — Ну, как голова? Любитель совать нос в чужие дела? — ехидно спросил он. Не отвечая, я нанес ему сильный удар кулаком прямо в середину живота, так что мой кулак просто утонул в нем. Парень слабо охнул будто хотел позвать на помощь, но не смог вымолвить ни слова. Вместо этого в воздухе повисло какое-то шипение. Так вздыхает человек после глотка двойного дешевого виски. Согнувшись вдвое, он замахал руками и замер. Особенно не задумываясь, я нанес ему еще один удар, на этот раз снизу, в подбородок. Если стукнуть еще разок, — подумал я, — все будет в порядке. После третьего сильного удара я почувствовал удовлетворение. Парень свалился, превратившись в неподвижную кучу вроде мокрой тряпки. В ту же секунду я увидел, как маленький охранник изогнулся, его правая рука закопошилась под пальто. Перепрыгнув через большого, я схватил маленького паршивца за руку и крутанул ее. Странно квакнув, словно из детской надувной игрушки выпустили воздух, он упал на колени. Я продолжал выкручивать ему руку, пока он не откинулся назад, хватая раскрытым ртом воздух и жалобно завывая. Тогда я сунул руку под его пальто, вытащил револьвер и зашвырнул его в конец холла. Отвесив маленькому негодяю напоследок пару пощечин, я оставил большого распростертым на полу, а маленького — стоящим на коленях, и вышел. На моих часах было без пяти семь, и все игроки давным-давно разошлись. Даже твердокаменные, которые обычно пытаются отыграться на последнем заезде. В магазине сюрпризов, до закрытия которого оставалось еще 5 минут, пара школьников хихикая рассматривала художественные слайды. Продавец Генри выглядел усталым. Я кивнул ему и вышел на Гранд. Там еще попадались редкие пешеходы. На углу улицы у мальчишки, продавца газет, я купил экземпляр «Сантинел» и прошел один квартал по 11-й улице до места, где был припаркован мой «Кадиллак» — кабриолет. «Сантинел» все еще продолжала свою кампанию против нарушения правил вождения автомобиля, описывала все новые несчастные случаи на дорогах. Один из заголовков гласил: «Два смертельных случая на дорогах за последние 24 часа». Под ним было два столбца, в которых осуждалось безрассудство водителей, нарушающих правила дорожного движения. Особенное внимание привлекалось к случаям гибели людей, когда водители машин, сбив свою жертву, затем скрываются. Число таких случаев возрастает, и полиция Лос-Анджелеса в результате получает синяки и шишки от Национального совета безопасности. Я прочел статью. Джо Брукс, дело о гибели которого я сейчас расследовал, был явно сбит, а затем брошен. Вероятно, читал комикс и не заметил, как на него налетела машина. Мне говорили, что до момента гибели Джо жил со своей сестрой Робин Брукс. Они жили в Виндзоре, недалеко от Беверли. И я быстрым шагом направился туда. Глава вторая. Это был маленький, оштукатуренный сине-зеленый домик с белой отделкой. Помещался он недалеко от Беверли-Хиллз, в 300-м квартале северного Виндзора. Домик был чистеньким и прохладным и выглядел точно так же, как и большинство домов по соседству. Он стоял на ухоженной лужайке, и выложенная камнем дорожка вела прямо к входной двери. Я подергал звонок и бросил взгляд на свои коричневые ботинки фирмы «Кордован». Нанося визит даме, я хотел, чтобы они сияли, даже если хозяйка окажется старой летучей мышью. И ботинки мои сияли. Пока я любовался их великолепным видом, дверь распахнулась, и я медленно поднял глаза. Сначала я увидел пару коричневых сандалий без каблуков, из которых выглядывали пальчики с покрытыми красным лаком ногтями. Затем выше лодыжки обхватывали грубые шнурки. А еще выше, одним словом, все это представляло собой довольно интересные ножки. Дальше я увидел черные до колен узкие брючки, обтягивающие полные бедра, полоску обнаженного белого тела в просвете между брюками и кремовой блузкой с длинными рукавами, завязанной тугим узлом вокруг стройной талии. И, наконец, перед моими глазами предстала полная, выпиравшая из открытого ворота блузки грудь. Это было как в сцене из какого-то фильма. Гладкая белая шея и... Хозяйка дома отнюдь не была старой летучей мышью. Может быть, мне следовало начать осмотр с ее лица? Но, поступив так, я, вероятно, не испытал бы такого удовольствия, какое я испытал, поднимая взгляд снизу вверх. У этой женщины были умные карие глаза под изогнутыми черными бровями, маленький прямой носик и полные губы, чуть тронутые насмешливой улыбкой. Хороши были и волосы, ржаво-рыжие, того самого цвета, который можно видеть ранним утром на небе над островами южной части Тихого океана. Волос было очень много. Густые, пушистые, они обрамляли прекрасное лицо, не спадая ей на плечи. — Вы пришли, чтобы посмотреть на меня? Голос ее звучал мягко и приятно. — Простите, вы мисс Брукс? — промямлил я. Она подтвердила. — Я пришел не только для того, чтобы посмотреть на вас. Я хотел бы поговорить с вами о вашем брате. Полунасмешливая улыбка исчезла, и лицо женщины стало серьезным. — Конечно. — Пожалуйста, входите. Я проскользнул мимо нее и вошел в комнату. Гостиная представляла собой удобную и мило обставленную комнату. Слева находился камин, загороженный на летнее время. В угол вписывался двухсекционный диван. Между двумя его секциями помещался черный, в китайском стиле, столик, на котором между двумя тяжелыми медными подставками в форме полинезийских, явно не страдающих излишней скромностью, танцовщиц, стояли четыре книги в блестящих новых обложках. Справа от двери, которая вела на улицу, располагался хорошо оборудованный домашний бар. Сделанный из бамбука со стойкой, обтянутой красной кожей, он был искусно украшен резными деревянными завитушками. Этот бар был настолько ярким и безвкусным, что, казалось, стоит опустить в него 10 центов, и раздастся дикая музыка. У противоположной стены стояли телевизор и музыкальный центр с набором пластинок. Рядом два глубоких кресла, а напротив камина — длинный зеленый диван. На нем располагался какой-то растрепанный массивный парень с бычьей шеей. На вид ему было около 40. Одетый в хорошо сшитый серый костюм, этот человек держал полупустой стакан виски с содовой и в упор смотрел на меня. Его чувственное лицо выражало беспокойство. Я тоже, черт побери, глянул на него в упор. А затем повернулся к девушке в вызывающей открытой блузке. — Шел Скотт, — отрекомендовался я. — Частный сыщик. — Так, — произнес парень. — Значит, частный шпион. — Вас кто-нибудь спрашивал? — небрежно бросил я, взглянув на него через плечо. — Эдди. — укоризненно произнесла девушка. Потом обернулась ко мне. — Здравствуйте, мистер Скотт, — любезно поздоровалась она. Затем представила нас друг другу. Парень пробурчал что-то в мою сторону, и я сделала то же самое. Наши приветствия были похожи на рычание во время кормежки в зоопарке. Робин Брукс провела меня мимо камина и предложила присесть на угловом диване. Сама села рядом. Девушка показалась мне несколько озадаченной. — Вы частный сыщик? — переспросила она. — Я подтвердила, показал ей документы. — Я не совсем понимаю, — пожала она плечами, — почему частный сыщик хочет поговорить со мной о Джо? — Извините, — ответил я, — мне очень неприятно беспокоить вас непосредственно после смерти вашего брата, но мой клиент хочет, чтобы я получил всю возможную информацию. Я задам вам всего несколько вопросов, если не возражаете, мисс Брукс. Я вопросительно посмотрел на нее, и она медленно кивнула. — Буду по возможности краток, — начал я. — Во-первых, когда вам стало известно, что найден ваш брат? И не пришло ли вам в голову, что он погиб не в результате несчастного случая? — Это был не несчастный случай? Она широко раскрыла карие глаза. — Ну, конечно, нет. Зачем кому-то? В ту ночь, когда Джо был убит, сюда приходила полиция, нахмурившись и понизив голос, сказала Робин. Они спрашивали меня о том же, но я подумала, что подобные вопросы обычны в таких случаях. Женщина, нагнувшись вперед, посмотрела на меня. Вы думаете, что кто-то мог? Она поколебалась, затем продолжила. Мог убить Джо преднамеренно? Мне было трудно удерживать взгляд на ее лице, когда прямо передо мной маячила ее блузка с тремя расстегнутыми пуговицами из четырех. такая возможность, мисс Брукс, хотя бы теоретическая, не исключена, — заявил я. Собственно говоря, пока я ничего такого не думаю, я просто расспрашиваю и сопоставляю. Но почему она остановилась? Кто вас нанял? Ведь кто-то же должен был вас нанять. Простите, но я не могу назвать вам моего клиента, — твердо сказал я. Он просил меня не упоминать его имени. Эдди Кэш поднялся с дивана, подошел поближе и стоял, глядя на меня сверху вниз. Видимо, ему надоело, что его игнорируют. Парень уставился на меня, а я, в свою очередь, склонив голову сначала на одну сторону, а потом на другую тоже, взглянул на него. Лицо его начала заливать краска. — Вам что-нибудь угодно? — вежливо спросил я. Робин встал и положил руку ему на плечо. — Эдди, ты, может, лучше пойдешь? Увидимся позднее. Она ловко направила его к двери. — Заходи завтра, — посоветовала она. — И можешь поставить за меня 5 на любое, ладно? Парень ответил, что сделает это еще раз. И, сверкнув на меня глазами, вышел. Робин вернулась и снова уселась на диван. Иногда он ведет себя, как маленький ребенок. — Немного ревнует, — пояснила она, взмахнув своими длинными ресницами. И я почувствовал трепет ее ресниц прямо своим желудком. — Я его не виню, — выдавил я. — Спасибо. Девушка улыбнулась. — Кстати, а Блюбое вы играете на бегах? — спросил я. — Немного. Эдди играет. Иногда я прошу его заключить какой-нибудь пари и для меня. — А чем он занимается? Я имею в виду, чем зарабатывает на жизнь? — Эдди? — я кивнул. — Я думала, что вы хотите поговорить о Джо, — заметила Робин. — Но Эдди заинтересовал меня, — проговорил я. — Очень красивый парень. О, у него свое дело, Джонсон и Кэш. Они изготавливают отопительное и вентиляционное оборудование, — рассказала девушка. Правда, я очень мало знаю об этом, но Эдди зарабатывает довольно хорошие деньги. — Значит, у него свое дело. Название фирмы говорит о том, что у него есть партнеры. Так оно и есть. Вернее, так было. Сейчас Эдди единственный ее владелец. 5 или 6 месяцев назад, — продолжала она, — компаньон Эдди погиб в результате несчастного случая. Разбился или что-то в этом роде? Эдди объяснил мне, что у них была общая страховка. По ее условиям, если один из них умирает, другой партнер получает средства, из которых может уплатить проценты за владение всем имуществом. Я думаю, это вполне обычное дело, что фирмы выплачивают по такого рода страховкам. Так-так, вы хотите сказать, что с ним тоже произошел несчастный случай на дороге? Как с вашим братом? Ну, не совсем так. Робин, сдвинув свои тонкие брови, покосилась на меня. — Вы задаете очень странные вопросы, мистер Скотт. Девушка провела рукой по своим укороченным брючкам и похлопала себя по голым коленям. Я с усилием сглотнул. — Приготовить вам чего-нибудь выпить? — мягко предложила она. — Это было бы превосходно. — Виски? — спросила она. И, повернувшись к разноцветному маленькому бару, приготовилась заняться напитками.